66. Жрец неба. Год тяжелых испытаний и становления мощного общества. При этом год, когда небеса обильно призывают к себе своих сторонников, которых силы тьмы пытаются уничтожить. Это год развития в различных сферах производства, год сплочения в обществе и возрождения веры в его небесные силы. Даже сами общины отвергают эти силы. В такой год рождаются люди с чисто философским складом ума. Им претит грубость в отношениях. Они стараются облагородить жизнь вокруг себя, поддержать любые ростки духовности и веры. Из таких людей получаются истинные священнослужители и жрецы. Единственный минус этих людей – что им не подвластно семейное счастье. 50. Жрец моря. Этот год не приносит улучшения в жизни общества. Состояние общества можно обозначить поговоркой «переливание из пустого в порожнее». Любая попытка изменить положение приводит к хаосу и гражданской войне, что связано с террором и пролитием крови невинных людей. В этот год рождаются хитрые люди, которые идут к своей цели, невзирая ни на какие препятствия. Они находят выход из любой запутанной ситуации, ибо они пользуются поддержкой и силой стихий. Они стараются проявлять свои способности в ораторском искусстве. 34. Лунный жрец. Год чудес и мистических трансформаций. В этот год, как грибы после дождя, появляются различные секты, целью которых борьба с основным религиозным течением, которое породило данную секту. Это год, когда появляется множество лжепророков и мессий. Год, в который начинают воплощать в жизнь абсурдные и нереальные проекты. Появляется абстрактное искусство, но при этом растет мощь и благосостояние народа, который с усмешкой смотрит на все, ибо народ живет по принципу: до богов высоко, до царя далеко, а своя рубашка ближе к телу. В этот год рождаются люди с повышенной склонностью к оккультизму и мистицизму. Они наделяются определенными способностями, с которыми не знают, что делать, и пользуются ими подсознательно. Впоследствии большинство из таких людей попадают в секты, где из них делают служителей лунных культов. 18. Белый жрец. Год парадоксальных изменений в психологии сознания общества. Как правило, это приводит к революционным изменениям, что приводит к нарушению эволюции развития общества. Символы этого года – определенное стремление людей идти по светлому пути. Но темные силы, используя светлые призывы, пытаются увлечь людей на путь разрушения и хаоса. Этот год можно назвать годом борьбы Бога и антибога, где в любом случае светлое начало побеждает. В этот год рождаются одухотворенные люди, которые своей жизнью олицетворяют добро и справедливость. И на пути духовного развития они достигают великих духовных вершин. Такие люди становятся во главе различных религиозных конфессий или жрецами высокого уровня. 19. Черная жрица. Год, который несет повсеместные хлопоты, направленные на достижение достатка. Это год правления женщин. Эмансипация в этот период может принести большую пользу, чем мужчина, ибо в этот год для женщины открыты природные тайны, которые каждая женщина использует для улучшения семейного очага. В этот год рождаются женщины-лидеры по натуре и мужчины-философы. Женщин, рожденных в этот год, тянет к точным наукам, а мужчин к наукам отвлеченным, абстрактным. 3. Звездная дева. Год повышения активности общества в различных сферах. В этот год происходит демографический взрыв, то есть женщины рождают столько, сколько могут, ибо для них приходит с неба откровение. В каждом ребенке она оставляет частицу себя, и эта частица проявляется так, что не оставляет своих родителей без присмотра и не бросает на произвол судьбы. Ибо в этих детях сильно развито чувство почитания родителей. Женщины, рожденные в этот год, становятся духовно-религиозными лидерами. Мужчины плодовиты, они стараются иметь как можно больше детей и все дела направляют на увеличение своего рода. И за какое бы дело они ни брались, они все делают с легкостью и совершенством. 131. Жрица огня. Год ожидания перемен в жизни общества не всегда оказывается тем, что от него ждут. Это год междоусобиц, войн и пожаров. В этот год не сбываются надежды на улучшение или ухудшение жизни, но происходит очищение от влияния темных сил. Год начала мощного развития созидательных сил, деградации и упадка паразитических сил. В этот год рождаются одаренные люди, которые своей жизнью показывают окружающим, каким путем идти. Жизнь таких людей заканчивается трагически, но после их смерти их будут почитать наравне с богами. Девушки, рожденные в этот год, становятся служительницами огненных культов, а мужчины овладевают профессиями, которые так или иначе связаны с огнем. 115. Солнечная жрица, дева. Год духовного и просветленного озарения народа. В этот год происходят изменения в обществе, и оно начинает активно созидать, и в нем начинает проявляться великая сила творчества. Люди, рожденные в этот год, наделены способностью созидания в различных сферах. Если человек, рожденный в этот год, не имеет возможности созидать, то он начинает борьбу за свое существование, собирая вокруг себя единомышленников, создавая враждебную существующему правящему режиму структуру. 99. Друидесса, жрица леса. Год, когда мать природа начинает восстанавливать свои права, уничтожая все искусственные антиприродные формы. Год землетрясений, ураганов, смерчей, цунами и наводнений, а также засухи, песчаных степных бурь, которые происходят в тех местах, где человек нарушает природное равновесие и теряет связь с природой. В этот год рождаются волхвы, духовные гармонизаторы, для которых пятеричность, слияние тела, души, духа, совести и природы есть неотъемлемая форма жизни. Они не могут существовать оторванными от природы, от работы на земле. В свободное время они работают, выращивая растения. Про них говорят, им важен не результат от содеянного, а сам процесс творения и созидания. 83. Небесная дева. Год, несущий испытание обществу, которое начинает вспоминать о том, что есть Богородица-заступница. В этот год происходит вспышка религиозной активности людей, которые обращают свой взор к небесам. Ответ эти люди получают в виде изменения образа жизни общества спустя некоторое время. Рожденные в этот год чистолюбивы изначально. Их разум не приемлет насилие над личностью, но только в отношении себя. Из таких людей, если они впоследствии пойдут по темному пути, получатся деспоты и диктаторы. Мужчины усердно идут заниматься политикой, а женщины витают в облаках и живут в свое удовольствие. И только чувство долга перед родом заставляет их выходить замуж и рожать детей. При этом их не интересует, будет ли у них полноценная семья или нет. Из таких людей получаются матери-одиночки или отцы-одиночки, так как их мысли находятся в небесах, а не на земле. 67. Морская жрица. Год тяжких испытаний, переломов в сознании народов и природных катаклизмов. В этот год происходят междоусобицы и гражданские войны. Великие кровопролития являются проявлением более высокого противостояния и борьбы света и тьмы на тонкоматериальном плане. Если в этот год у власти державы находится женщина, то всего вышеперечисленного не происходит. Эта женщина должна быть духовно развита и рождена под стихией воды. В год жрицы морей рождаются люди, которых называют «перекати-поле». Они как волны переносятся с одного места на другое, бьются о скалы, но скалы всегда на своем месте, и им приходится вечно искать себя. 51. Жрица Луны. Год, несущий голод, кровь и тяжкие испытания, изменения в людях и общественной жизни, в самом образе жизни. Возникают новые социальные слои и классы, при которых ставка делается на силу, а не на разум. Всеми управляет некая великая мистическая идея, которая объявляет себя как светлый путь развития, но на самом деле эта идея ведет людей во тьму и хаос. Активную роль в человеческих жертвоприношениях, войнах и убийствах принимает жрица Луны, ибо кровавые жертвы – ее стихия. В этот год рождаются дети-подранки с обостренным чувством психовосприятия мира и отсутствием защиты от отрицательного воздействия этого мира, которым присуще как религиозное, так и фанатическое служение атеистическим идеям. 35. Белая дева. Год, несущий стабильность в развитии, чистоту взаимоотношений и понимания. В этот год происходит рост благосостояния в обществе, где всех соединяет общественно полезный труд на благо державы. В такой год рождаются просветленные люди, про которых говорили, на них ниспослана благодать Божия. Рожденные в этот год всегда открыты душой и честны, смотрят, не отводя глаз, и всегда держат свое сердце открытым для других. 20. Земной мир. Год благоустройства и созидания, процветания и открытий. Год духовной и физической гармонии для развития и процветания искусства. Укрепление мощи держав, благоденствия и счастья. В этот год рождаются люди с проявленной созидающей способностью. Любая работа, за которую они берутся, совершается легко. Единственное, что надо помнить родителям этих детей, что дети, увлекаясь работой, не заботятся о своем здоровье. 4. Звездный мир. Год духовного преображения, величайших открытий в астрономии и других науках, связанных с небом. Год интеллектуального развития держав, а также год счастья, мира и благоденствия. В этот год рождаются дети с явными признаками паранормальных способностей. Ясновидение, левитации, мгновенного перемещения в пространстве, различными экстрасенсорными чувствами и так далее. Как правило, в этот год происходит обмен знаниями между цивилизациями. Это год свободных контактов. 132. Огненный мир. Год духовного развития держав, когда общество поднимается на более высокую ступень развития. Год, когда открывается древняя мудрость, которая приводит к резкому духовному подъему. В этот год рождаются дети, огненные дети. Их так называют, потому что они горят на работе, как свечи, и своим трудолюбием заражают окружающих. Из таких людей получаются прекрасные реформаторы, которые проводят реформы на созидание, а не на разрушение. 116. Солнечный мир. Год успокоения и сознания своих дел. В такой год никогда не проходят никакие реформы, ибо дела и реформы любого зачинателя будут тонуть в потоке света солнца, и их никто не увидит. В этот год рождаются дети с повышенной чувствительностью к колебаниям солнечной энергии. Они не переносят тьмы и одиночества. Нередко у них возникают различные формы фобии, боязнь одиночества, замкнутых или открытых пространств, боязнь быть непонятым, пещерным и так далее. Их называют «маменькины дети», так как они не представляют свою жизнь без подсказки со стороны своих родителей и близких родственников. 100. Лесной мир. Год осознания гармонии человека и природы. В этот год появляются всевозможные общественные организации, которые борются за полное сохранение природы. В разгар данного года лес одаряет всех живущих своими обильными плодами. В этот год рождаются люди-гармонизаторы, наделенные задатками волхва, люди с аскетичным характером, которых природа наделяет особыми талантами. В этот год, если человек ведет неразумную жизнь, природа уничтожает его. 84. Небесная явь. Год наступления перелома в развитии общества. Год возникновения новых духовных и общественных ценностей. Год активизации значительной части сект лунного культа, которые не терпят перемен и, как правило, проходит совершение массовых самоубийств последователей этих культов. Все это объясняется служителями культов как уход от земной яви в явь небесную. В этот год рождаются люди с повышенной религиозной чувствительностью, многие из которых становятся пророками или лжепророками, которые как могут трактуют послания и откровения, которые приходят к ним свыше. 68. Морской мир. Год тяжелых испытаний и катаклизмов. В этот год нередкость катастрофы, потопы, наводнения, цунами, тайфуны. Происходит противостояние правительства и общества, что приводит к репрессиям, геноциду, психоциду, ментициду и так далее. Это год, когда Земли, планеты, выстраиваются в определенную последовательность, и тонкоэнергетические излучения земель вызывают в людях противоречивые чувства, что приводит к столкновениям и потокам крови. В этот год рождаются хитрые люди, единственная способность которых – приспосабливаться и выживать при любых обстоятельствах. 52. Лунный мир. Год мистической борьбы сил света и тьмы. Год войн на религиозной почве. Над обществом царит не сила разума, а сила религиозных учений, что приводит к братоубийственным войнам и кровопролитиям. Рожденные в этот год люди наделены обостренными религиозными чувствами и философским складом ума. Перед родителями стоит выбор, какое дать ребенку религиозное образование и в каком культе он получит религиозное образование, тому Богу он будет фанатично служить до конца дней своих. 36. Явь Божия. Белый мир. Год духовного преображения и развития интеллекта в обществе. Год, когда боги активно помогают тем людям, кто их просит о помощи. Этот год приносит людям рождение чистых помыслов и мечтание о светлом будущем. В этот год рождаются дети, на которых лежит благодать Божия. Вся их дальнейшая жизнь освещается светом веры, к которой привели ребенка родители. Свиток. Все годы свитка указывают на глобальные изменения не только в общественном сознании, но и во вселенских масштабах. В годы свитка происходят величайшие катаклизмы. На Земле меняются материковые очертания, появляются и исчезают острова, увеличивается вулканическая активность, и дабы обществу было легко выжить, каждому сообществу выдается откровение или предупреждение. В годы свитка хаотически происходят войны, и гибнет много не только людей, но и множество видов различных живых существ. 37. Черный свиток. Год тяжелых испытаний, эпидемий и пандемий, революций и переворотов. В этот год рождаются люди с подсознательным чувством страха, с заниженным чувством долга. Они, как правило, эгоисты по натуре. Им присущи такие свойства характера, как авантюризм и лицемерие. 21. Красный свиток. Год хаоса и разброда в умах. Год, когда очень ярко проявляют себя общества черного мистицизма, которые практикуют кровавые ритуалы вплоть до человеческих жертвоприношений. В этот год в мире проливается очень много крови, не только людей, но и животных, так как люди бессмысленно убивают зверей и животных ради своего удовольствия. В этот год рождаются люди, в которых изначально заложены диктаторские способности и чувство эгоизма, которые для достижения своей цели готовы проливать чужую кровь. 5. Огненный свиток. Засушливый год, когда преобладает повышенная солнечная радиация. Идет обильное испарение воды, что приводит к смерти людей и животных от жары и жажды. Кроме того, зной и ветреная погода являются благоприятными условиями для возникновения пожаров. Случаются обильные нашествия жуков, саранчи и другого, которые пожирают урожаи и листву в лесах. В год огненного свитка рождаются люди с мистическим складом ума, для которых огонь и огненные ритуалы являются символом внутреннего преображения.